На площадке, заваленной телами, их встретил Саня. Он, медленно пригибаясь, поднимался по лестнице, держа перед собой пистолет здоровой рукой. Раненую, сочащуюся кровью, прижимал к боку. Кобылин, завидев его взъерошенную голову, над перилами тихо свистнул. Оборотень вздрогнул, жадно всматриваясь в Алексея и охотницу, тащивших едва перебиравшего ногами Вадима. Когда из-за их спин выступила обнаженная Вера, рыжий радостно вскрикнул. Потом матюкнулся и обессиленно привалился здоровым плечом к стене. «Саня!» — крикнули снизу. «Нормально!» — отозвался оборотень, со вздохом выпрямляясь. «Верка, ты...» — Ленка, проходя мимо, толкнула его в плечо. «Тихо!» — рявкнула она. «Потом...» Кобылин, дотащивший Вадима до ступенек, заглянул ему в лицо, встряхнул. Оборотень застонал, отодвинулся и вцепился обеими руками в перила. «Ты как?» — спросил Кобылин. «Жив!» — отозвался тот. «Дальше сам. Просто еще не выздоровел». «Ты держись», — сказал охотник с тревогой, разглядывая огромный рубец на шее бывшего проводника, уходивший куда-то вниз, к груди. «Сейчас будем выходить, Вадь. Потерпи чутка». Проводник кивнул, но Кобылин уже отвернулся и полоснул тяжелым взглядом по переругивавшимся оборотням. «Ополоумели?» — зловещим шепотом осведомился он. «Заняться нечем?» «Да я...» — начал рыжий. Кобылин резко вскинул руку. Оборотень тотчас умолк, и Алексей ткнул в него пальцем. «Ты», — сказал он, — «вниз. Поднимайте своего громилу, если не хотите его здесь оставить. Быстро!» Кобылин резко обернулся к Верке, пытавшейся стянуть пиджак с мертвого охранника. «А ты», — рявкнул Кобылин, — «крысу в одну руку, оборотня во вторую. Поддерживай Вадима, Лен. Найди второй пистолет, прикрывай тылы». «А сам», — осведомилась охотница, приседая на корточки, чтобы обыскать одного из бойцов. Кобылин вместо ответа нагнулся, положил пистолет на пол. Быстро приподняв труп штурмовика, он в два счета содрал с него толстый черный жилет, напоминавший легкий бронник. Пощупал большие карманы, набитые какими-то полезными мелочами. Пальцы наткнулись на пару продолговатых цилиндров. «Черт, гранаты! Иностранные! Мелкие, похожие на пеналы, без маркировки. Светошумовые? Дымовуха? А если нет? Что будет, если в них попадет пуля?» Кобылин вытащил обе и отбросил в сторону. Разбираться некогда. Набросив на себя жилет, он быстро застегнул его на одну застежку, потом поднял автоматическую винтовку, закинул на плечо. Ухватил вторую, проверил магазин, повесил на шею. Спустился на пару ступенек ниже, вытащил пистолет у следующего штурмовика, сунул за пояс. Выпрямился. Подумав, подхватил третью винтовку, взял ее в руки. Лена, стоявшая рядом, смерила его насмешливым взглядом. «Тебе не тяжело?» — мрачно спросила она. «Рэмбо, блин». «Ножа нет», — пожаловался Кобылин, провожая взглядом Верку и Вадима, спускавшихся по лестнице. «Не попадался?» Ответить охотница не успела. В покинутом зале раздался гулкий звон, словно в таз колотили чем-то железным. «Дверь долго не продержится», — решил Кобылин. «Пошли», — выдохнул он, — «присматривай за парочкой». Обогнав оборотней, Кобылин скатился вниз по ступенькам, перепрыгнул баррикаду из трупов и протиснулся мимо Сани с белобрысым корешем, пытавшихся поднять на руки огромную черную псину. Со стороны это выглядело так, словно они пытались поднять лося. Остановившись, Кобылин бросил взгляд на лестницу, по которой спускались Вадим, цеплявшийся за поручни, и Верка в пиджаке на голое тело. При этом одной рукой она поддерживала проводника, а во второй у нее болтался трэш, напоминавший модную сумочку. Алексей перевел взгляд на пыхтящих оборотней, взваливших на плечи полуживого товарища. «Вот то самое чувство», — мрачно сказал он, — «когда очень долго добирался домой, надеясь отдохнуть в мягкой родной постели, позабыв все беды и заботы. А когда приехал, увидел, что дом сгорел, на его месте воздвигнут деревенский цирк, а пьяные клоуны кидаются друг в друга слоновьим говном». Белобрысый оборотень застыл с открытым ртом, а Саня сдавленно ухнул. «Ты просто долго не был дома, все забыл», — буркнула Верка, таща за собой Вадима. «А тут так всегда». Кобылин вскинул голову, прислушиваясь к мерному грохоту, разносившемуся по лестничным пролетам, и сдвинул брови. «Ускорьтесь», — бросил он, — «максимально». Сжав винтовку обеими руками, он двинулся к двери, ведущей в первый зал. Рыжий оборотень успел цапнуть его за плечо, дернул к себе. «Скадарский!» — прохрипел Саня, всматриваясь охотнику в лицо. «Ты видел князя?» «Нет», — спокойно отозвался Кобылин, — «не довелось». «Мы должны его добить», — выдохнул Саня. «Иначе этот штурм — все зря». Алексей бросил взгляд через плечо на девчонок, перетаскивающих Вадима через баррикаду из мертвых тел. «Ты знаешь, где Скадарский сейчас?» — спокойно спросил он у Рыжего. «Нет». «И я не знаю», — отозвался Кобылин. «А еще я не знаю, сколько еще у него людей в этом здании. Чем они вооружены и сколько еще сейчас спешат ему на помощь? Я даже не знаю, что мы увидим на улице, если вообще к ней пробьемся. Смекаешь, сколько всего мы не знаем?» «Но...» «Сейчас мне на Скадарского наплевать», — продолжил Кобылин, и глаза его потемнели. «Я вывожу свою команду. Хочешь — иди с нами, хочешь — иди ищи своего Скадарского». «А черт!» — выдохнул Рыжий. «Надо его дожать, если эта сволочь соберется с силами». «Ты, похоже, не понимаешь», — тихо сказал Алексей и плавным движением придвинулся к оборотню, заглядывая ему в глаза. «Этот клоун забрал кое-что мое, так что у меня к нему глубоко личное дело. Ты правда думаешь, что меня волнует, соберется он с силами или нет?» Оборотень отшатнулся, отвел взгляд, пытаясь избавиться от мерзкого ощущения, что из глаз охотника на него смотрит кто-то другой. «Ладно», — буркнул он, — «ладно». «Значит, уходим», — подвел итог Кобылин и щелкнул затвором винтовки. Ударом ноги он распахнул дверь и быстро прошел в разгромленный зал. Двинулся мимо клетушек, прижав винтовку к плечу, быстро поворачиваясь из стороны в сторону, как орудийная башня корабля, ловя малейшее движение в обломках. Никто не пошевелился. В зале оставались лишь трупы. Кобылин добрался до противоположного конца, бросил взгляд на ряд шкафов, осмотрел покойников, подошел к двери, распахнул ее, высунулся на площадку. Быстро повел стволом из стороны в сторону, прислушался к выстрелам внизу. Снова заглянул в зал. Рыжий и Белобрысый уже тащили к нему свою тяжелую ношу. Следом ковыляли Вера с Вадимом. Бывший проводник, похоже, приободрился и, хотя еще шатался, ступал в целом сам. Последней шла Ленка, пятилась, не сводя взгляда с лестницы, откуда доносился грохот. «Быстрей!» — крикнул Кобылин. Он сунулся в лестничный проем, бросил взгляд вверх. Вроде чисто, ничего не слышно. Если наверху и есть кто-то, то далеко. Главное — добраться до выхода, уйти из этой мраморной ловушки. Мягко шагая по ступенькам, держа винтовку наготове, Кобылин быстро сбежал на пару пролетов вниз к двери, через которую его недавно провели охранники. Он помнил, что за ней должен располагаться коридор, ведущий к лифтам, а правее — выход в холл. Именно из-за этой двери слышны глухие хлопки выстрелов, редкие, словно кого-то зажали в угол и не дают высунуться. Кобылин достал из кармана рваных штанов карточку, приложил к панели. «Ничего, дверь не шевельнулась». «Да какого хрена?» — воскликнул взбешенный Кобылин. Отшвырнув пропуск, он отступил к перилам и вскинул винтовку. Первая очередь размолотила хрупкую панель цифрового замка, вторая выгрызла несколько кусков из прочной пластиковой двери, пробив железную пластину, скрывающуюся внутри. Остаток магазина Кобылин выпустил в стену, рядом с замком. Штукатурка и бетонная пыль брызнули во все стороны, стена оказалась более податливой. Через пару секунд дверь покосилась, а из стены, выглядевшей так, словно по ней колотили ломом, посыпались крупные куски шпаклевки. «А вы говорите перфоратор», — буркнул Кобылин, швырнув винтовку на пол. Скинув с плеча вторую, он сжал ее рукоять, сделал широкий шаг и с размаха засадил в дверь ногой. Та с грохотом вылетела наружу, а вместе с ней и пара кусков стены. Кобылин прыгнул в облако пыли и мелких осколков, прошел его насквозь и вывалился в зал с лифтами. По нему начали стрелять, как только он появился в зале. Первая пуля попала точно в грудь, пробив жилет и едва не отбросив его назад, к двери. Вторая царапнула плечо, третья скользнула по уху, а потом начал стрелять Кобылин. С двух рук, от живота, он полил свинцом весь небольшой зал. Здесь у закрытых лифтовых дверей таились четверо охранников. Их Кобылин снял двумя очередями, потом рухнул на пол и, откатившись чуть в сторону, взял на прицел черный провал коридора, ведущего в главный холл. Оттуда из темноты по нему тоже открыли огонь. Пули метались по залу, вышибая из стен гранитную крошку, царапая зеркальный пол. Кобылин спрятался за угол, пальнул пару раз в стену для страстки. В ответ из коридора тут же защелкали выстрелы. А следом, словно эхо, ударили раскатистый кашель дробовиков. А сквозь их хор прорвался глухой кашель легкого автоматического оружия. Прямо цепная реакция. Кобылин привстал на одно колено, бросил взгляд в угол на развороченную дверь. Он чувствовал, через секунду в ней появятся темные фигуры оборотней, следом за которыми идут девчонки. Ленка, услышав перестрелку, она может полезть в самое пекло. Зарычав от ярости, Кобылин вскочил на ноги и нырнул за угол, в коридор, навстречу автоматному огню. Он начал стрелять навскидку, сразу, еще никого не видя. И только когда проход озарился вспышками, он разглядел фигуры, жмущиеся к стенам коридора, как крысы в туннелях метро. Первая пуля снова досталась ему, почти в упор, от штурмовика, сидевшего на корточках у самого угла. Кобылин, не размышляя, с размаха зарядил прикладом ему в голову. Черный шлем, притиснутый ударом к стене, треснул, как скорлупа ореха, а вместе с ним и голова. В грудь Алексея ударили сразу несколько пуль, сбили с ног, швырнули на пол. Упав на спину, он ткнул винтовкой перед собой и спустил курок, поливая очередями темноту. В ярких вспышках выстрелов он видел, как по коридору мечутся тени. Мечутся и падают на пол. Впереди виднелся выход в холл, как светлое пятно. На этом фоне мелькнули две фигуры, упали на пол. И в тот же миг оружие Алексея звонко щелкнуло. Магазин кончился. Кобылин уронил винтовку на живот, путаясь в ремнях, начал судорожно нашаривать пистолет за поясом. Из темноты проявился зыбкий силуэт, вскинул руки, прижимая винтовку к плечу, выцеливая лежавшего на спине охотника. «Черт!» — выдохнул Кобылин, пытаясь выдрать пистолет из-за ремня. За спиной штурмовика полыхнула огненная вспышка, и стрелок рухнул вниз, с грохотом ткнувшись шлемом в мраморный пол. Тотчас через него перепрыгнула еще одна тень, тощая, длинная, бросилась к охотнику, едва не наступила на него. Кобылин в последний миг успел отдернуть руку, приподнялся и ухватил за колено пробегавшего мимо стрелка. Тот вскрикнул, в лицо Алексею сунулся ствол дробовика. Но охотник был готов. Ухватившись за оружие, он дернул его на себя, и легкий парень упал на колени, чуть не стукнув охотника лбом в нос. В неровном свете, лившемся с площадки у лифтов, Кобылин рассмотрел его. Худое лицо юнца лет 20, узкий подбородок, гладкие щеки, не знавшие бритвы. Яростный взгляд и высокий лоб упрямца. «Петька!» — выдохнул Алексей. «И ты туда же!» «Ты?» — воскликнул охотник и ухватил Кобылина за горло. «Где она? Где?» «Дверь!» — прохрипел Алексей, отдирая от шеи тонкие сильные пальцы. «Лестница! Помоги им! Да отвяжись, зараза!» Петр разжал пальцы, вскочил на ноги, и тут же из светлого пятна холла кто-то окликнул его. «Норма!» — гаркнул он в ответ. «Держитесь!» Не дожидаясь Кобылина, парень рванул к двери, размахивая своим гладкоствольным ружьем, напоминавшим автомат Калашникова. Кобылин сел, стянул с плеча винтовку с опустевшим магазином, швырнул ее в темноту. Потом, пыхтя и отдуваясь, поднялся на ноги, держась за стену. Он чувствовал, что дырок в теле прибавилось. Он давно уже должен был стать трупом, но все еще стоял на ногах, просто немного устал. Вот весь день не уставал, но ни капельки, а тут как будто слегка выдохся. Тяжелее стало ходить и вообще в сон клонит. Шаркая по полу, Кобылин, держа руку на последней винтовке, свисавшей с плеча, побрел к светлому пятну холла. Пройдя коридор насквозь, переступив через пару трупов, он опасливо выглянул из-за угла. Огромный холл был разгромлен в щепки. С высокого потолка свисали разбитые стеклянные витражи, в центре виднелись перевернутые диваны и столы. Банкоматы, стоявшие у правой стены, оказались сваленными на пол, как отличное укрытие. Длинная стойка, тянувшаяся вдоль левой стены, усеяна дырками и проломами, а несколько больших часов, висевших над ней, напоминали расстрелянные мишени в парковом тире. Здесь, на углу, Алексей встретил плотный здоровяк, сидевший на коленках и целившийся из дробовика в сторону разбитой входной двери. Он коротко зыркнул на появившегося Кобылина, но дергаться не стал. Раз Петр пропустил, значит свой. В центре зала Алексей увидел несколько тел, лежащих в повалку. Черные пиджаки охранников, шлем штурмовика, ветровка, джинсовка, охотники. Сколько их тут? Кобылин быстро мазнул взглядом по залу. Второй охотник, оказывается, засел за грудой банкоматов. Он тоже целился в сторону дверей. Что за черт, снаружи кто-то есть? Этого еще не хватало. В этот момент охотник выстрелил, и от каменной колонны, стоявшей у входа, полетели крошки. Из-за соседней гулка бухнула в ответ, и пуля звонко влепилась в банкомат. Крепыш, сидевший на полу рядом с Алексеем, тут же спустил курок, разнеся зарядом картечи пол рядом с колонной. Кобылин на секунду прикрыл глаза, пытаясь сообразить, что тут произошло. «Бутерброд». Петр и его люди влетели в здание, оттеснили охрану к лифтам, но им в спину зашли несколько уцелевших человек. Охотников взяли в клещи. Они отстреливались, оттягивая на себя вражеские силы, не давая ему идти выше и ввязаться в бой. «Бой!» — Кобылин резко обернулся, бросил взгляд назад. Там, вдалеке, на том конце темного туннеля, уже толпился народ. Ему удалось рассмотреть рыжую шевелюру Сани и черный пиджак Веры. «Отлично, команда на подходе, но им нужно будет выйти, и нет времени играть в осаду крепости. Здание кишит вооруженной и взбешенной охраной князя. В любой момент в спину могут ударить свежие силы». Вздохнув, Кобылин вскинул винтовку и побрел в центр холла. «Куда?» — рявкнул крепыш с горбатым носом. «Стой!» За колонной мелькнул черный рукав, и Кобылин выстрелил от живота навскидку. Пуля отколола кусок колонны, но не попала в цель. Зато из-за соседней высунулся второй стрелок, подняв маленький автомат, целя в Кобылина. Охотник, сидевший за банкоматом, пальнул в штурмовика, но картечь разлетелась слишком широко. Штурмовик успел спустить курок. Попал в Кобылина, точно в живот. Алексей, успевший сделать пару шагов вперед и занять удобную позицию, вскинул винтовку к плечу и быстро выстрелил. Его пуля пробила насквозь черный шлем, и тело штурмовика выпало из-за колонны, растянувшись на усыпанном пылью и битым стеклом полу. Оставшийся в живых противник выскочил из своего убежища, ставшего ненадежным, и метнулся к выходу. На бегу он пальнул в Алексея, быстро и точно всадив ему две пули в грудь. Отшатнувшийся Кобылин упустил удобный момент для выстрела, а охотник, стоявший у него за спиной, лишь ругнулся, побоявшись зацепить Алексея картечью. Штурмовик боком выскочил сквозь разбитые стеклянные двери на крыльцо, припал на одно колено, поднял пистолет, снова целя в Алексея. На улице грохнул выстрел, потом второй — и стрелок повалился головой в осколки витрины. Кобылин, узнавший рык этого оружия, расплылся в улыбке. «Гриша!» — шепнул он. «Сукин сын!» Развернувшись, Кобылин заорал во все горло. «Все на выход! На улице свои! Быстро, быстро!» Охотник, прятавшийся за банкоматом и видевший, как упал стрелок на улице, прошел в центр зала, ухватил одно из тел за руку и деловито поволок к дверям. Кобылин быстрым шагом пробрался мимо него, направляясь к коридору. Крепыш с горбатым носом поднялся на ноги, глянул на приближающегося Алексея, но тут его окликнул товарищ. Кобылин же обернулся, скользнув взглядом по стойке, не прячется ли кто за ней. И тут же от площадки с лифтами ударили выстрелы. Один, другой, потом очередь. Алексей рванул в темный коридор и чуть не сшиб с ног оборотней, волокущих тело своего товарища. «На выход!» — рявкнул Кобылин, проскальзывая мимо. Тяжело сопевший рыжий не ответил. Они и так торопились изо всех сил. Алексей обогнул Веру и Вадима, ковылявших следом за оборотнями, и бросился к развороченной двери в углу. Оборону держали Ленка и Петр. Охотница стояла на одном колене и палила из обоих пистолетов сквозь пролом в стене. Петр возвышался над ней, прижимая к плечу свой дробовик. Через разбитую дверь он целил вверх, словно пытался снять кого-то спускающегося по лестнице. Выстрелы грохотали один за другим, гулко разносясь по опустевшему коридору. А им в ответ с лестницы доносились раскаты автоматных очередей. Из разбитой стены посыпались бетонная крошка, дверь задрожала от веера пуль, и Кобылин прыгнул к охотникам. Свободной рукой он ухватил Ленку за шиворот, рывком поставил на ноги, толкнул в сторону коридора и даже успел придать ускорение пинком. «Бонни!» — рявкнул он, — «мать вашу и Клайд!» Приобняв Петра за талию, Кобылин сдернул его с линии огня и швырнул, как мешок, вслед охотницы. «Бегите!» — заорал Кобылин, вскидывая винтовку. «Идиоты!» Даже не глянув вслед охотникам, Алексей ткнул стволом в развороченный дверной проем и выпустил очередь на лестничную площадку. Тут же, в ответ, грохот пальбы, и от стены полетели крошки. Кобылин присел, успел глянуть в дыру и выстрелил уже прицельно, в темные фигуры, спускавшиеся по ступенькам. Ответ пришел незамедлительно, и свинцовый дождик превратился в ливень. Дверь рассыпалась на куски, и пара шальных пуль взъерошила волосы охотника. Кобылин быстро выпустил еще одну очередь, укрылся за стеной, пережидая ответный огонь. Потом снова сунул ствол в пролом и выстрелил еще раз. «Много, их слишком много!» Кобылин ухватил винтовку правой рукой, а левый потащил из-за пояса пистолет. «Если они все навалятся кучей, то прорвутся и расстреляют едва живых охотников. Остается надеяться, что у братвы хватит ума набиться в машины, которые Алексей заметил у входа в банк, и свалить отсюда к чертям подальше. А он уж как-нибудь тут сам, без ансамбля». За стеной выстрелы слились в единый гул, превращая стену в труху. Кобылин, попытавшийся поднять свое оружие, получил пулю в руку и отпрянул с проклятием. Очереди стихли, и Алексей тут же, пользуясь случаем, стрельнул в пролом. На площадке раздался гулкий хлопок. Сквозь дыры в стене ударил дым, и белое облако окутало остатки дверей. «Зараза!» — крикнул Кобылин, передергивая затвор. В этот момент из тумана, окутавшего дверь, вылетела черная точка и тут же вспыхнула ослепительным солнцем. Оглохший и полуослепший Кобылин попятился, выпуская пули наугад в сизый дым. Перед глазами у него скакали зеленые пятна, он почти ничего не видел, но успел заметить, что сквозь завесу проступают темные фигуры в черной форме. Алексей выпустил в них остатки магазина, срубил двоих и попятился, когда еще одна дымовая граната лопнула почти у него под ногами. «Да чтоб!» — вскрикнул Кобылин, выскакивая из белого облака. Он отбежал назад в коридор подальше от дыма, затянувшего площадку у лифтов. В темноте присел, вскинул пистолет и выстрелил в серое облако, больше наугад. Тут же прилетел ответ. Пара автоматных очередей. Одна из пуль пробила плечо, и охотник, взвыв от ярости, отпрянул в спасительную темноту коридора. Он выстрелил в облако еще раз, когда в нем мелькнули тени. Еще. Ответная очередь ударила точно в грудь. Выбила остатки дыхания. Кобылин пошатнулся, наугад поля по облаку. Он чувствовал, что ослабел еще больше. Его движения стали замедленными, неточными, вялыми. Если они сейчас навалятся разом и нашпигуют его свинцом, то он просто упадет под тяжестью металла. Может быть, он и встанет. Потом, когда очухается, наверное. Но тогда явно будет поздно. Хорошо вооруженная группа ворвется в зал, бросится на улицу, добивая раненых охотников. Развернувшись, Кобылин прыжками проскочил коридор и вывалился в холл. Пара пуль, прилетевших следом, ударили под лопатку и едва не сбили его с ног. Заспотыкавшись, Кобылин перескочил тела павших, прислонился к изъеденной пулями колонне и увидел на улице людей, столпившихся возле машин. «Уезжайте!» — заорал Алексей, размахивая руками. «Валите! Быстро!» Следующая пуля клюнула его сзади в плечо. От удара Кобылин развернулся, вскинул пистолет и тотчас получил в грудь горсть свинца. В глазах помутилось, перед взором поплыли серые пятна. Алексей уперся лопатками в колонну, пальнул в штурмовика, вынырнувшего из коридора, и тот повалился на пол. Но следом за ним из темноты выскочил еще один и влепил пулю в живот охотнику. Алексей вздрогнул, выстрелил в ответ и промахнулся, а из коридора, как черт из табакерки, выскочил еще один штурмовик, за ним второй, третий. «Твою ж!» — прохрипел Кобылин, спуская курок. Он выстрелил раз, второй и даже попал в кого-то, но было поздно. Отряд в черной форме ринулся вперед. Двое расстреливали Кобылина, заставляя его пятиться к дверям. А целая толпа в бронежилетах рванулась прямо к нему, как команда по американскому футболу. Надеясь, видимо, просто сбить с ног и затоптать. Еще одна пуля царапнула Алексею лицо, и он почувствовал, как воздух холодит зубы сквозь разорванную щеку. Он вскинул левую руку, машинально защищая лицо, получил вторую пулю в грудь, выронил пистолет. «Вот срань!» — выдохнул Кобылин. Свободной рукой он сдернул с левого запястья огромные золотые часы, напоминавшие хоккейную шайбу, прижал золоченую головку и швырнул под ноги подступавшим штурмовикам. Те прыснули в разные стороны, как тараканы с кухни, но не успели. Огромный шар огня вспух на месте упавших часов, и перед глазами Кобылина раскатилось пылающее полотнище. Мир на секунду остановился, и Алексей успел заметить, как в зале набухают бутоны огненных цветов. «Значит, не все гранаты у штурмовиков были дымовыми», — с удовлетворением отметил Кобылин, прежде чем время пустилось вскачь. Он еще успел почувствовать волну, вдавившую его грудь к позвоночнику, ощутил жар вспыхнувших волос и боль ожогов, когда лицо окунулось в пламя. Показалось, с него заживо сдирают кожу, а потом удар кувалды вышвырнул его прочь из пылающего ада. Кобылин вылетел из разбитых дверей в облаке огня, пыли и остатков стекла, упал на крыльцо, проехался по ступенькам и остался лежать на спине, дымясь и судорожно дергая обожженными руками. Перед глазами у него плавали бурые пятна, но Алексей успел увидеть, как весь холл вспыхнул пламенем, как посыпался сверху потолок и как бухнули еще два взрыва, да так, что со всего фасада посыпались стекла, а из окон метнулись языки огня. Из разбитых дверей выплеснулась волна пламени, завертелась, как юла, и Кобылин начал проваливаться в темное ничто, ощущая, как пузырится его сгоревшая кожа на лице. Внезапно среди танцующих языков огня он увидел человеческую фигуру, девчонка, в простой футболке со стразами в драных джинсах. Длинные черные волосы и только одна прядь белая, как снег. Ее лицо, хрупкое, тонкое, с потекшей тушью, исказило гримаса отчаяния. Она вскинула руку, потянулась к Кобылину, словно пытаясь коснуться его. Застонавший Кобылин поднял окровавленное месиво, оставшееся от правой руки, и потянулся ей навстречу. Она... Девчонка рванулась к охотнику, но ее что-то удержало на месте. Белый туман обвился вокруг ее тонкой шеи, словно шарф, и тут же затянулся, как петля висельника. Полупрозрачные щупальца обняли хрупкое тело, и что-то большое и белое, напоминающее спрута альбиноса, потащило девчонку обратно в огонь. Ее рот раскрылся в отчаянном крике. Рванувшись вперед, девчонка высвободила из захвата чудовища вторую руку и ткнула в сторону охотника. Кобылин резко втянул воздух горящим огнем горлом. Перед глазами тут же прояснилось, словно умыли живой водой. Его почерневшая рука, маячившая перед глазами, как обгорелая ветка, мгновенно побелела, возвращая себе прежний вид. Алексей, внезапно понявший, что уже больше минуты не дышал, с наслаждением сделал вдох и ощутил невероятную легкость во всем теле, словно заново родился. Он бросил взгляд в огонь, но девчонка уже исчезла, как и белое чудовище, пленившее ее. Лишь тогда Кобылин уронил руку на живот и поднял взгляд. Над ним нависали знакомые лица, встревоженные, паникующие, со слезами на глазах. Вот слева девчонка в кожанке с длинными черными волосами, Ленка. Боже, он опять ее не узнал. Справа, заслоняя солнце, нависает Верка с грязными, свалявшимися, как пакля, рыжими кудряшками. Она что-то говорит, рот раскрыт в крике, но Алексей ничего не слышит, кроме гула крови, пульсирующей в висках. «Конь рыж...» — пробормотал он. «Конь черен...» Прямо над ним вдруг появилось еще одно лицо. Хрупкое девчоночье, с огромными глазами, под которыми виднелись синяки. У нее волосы торчали дыбом и были розовыми. Кобылин на секунду задумался, пытаясь сообразить, куда отнести эту разновидность коней. А девчонка неожиданно крепко ухватила его за челюсть и дернула на себя, заставив взглянуть в глаза. Она вовсе не выглядела плачущей или расстроенной, нет, она скорее напоминала рассвирепевшую росомаху. «Кобылин!» — рявкнула она. — Очнись, гад! — Дашка, — пробормотал он и тут же вспомнил ее. — Даш! — А кто же еще? — бросила она в ответ. — Ну, я жду. — Ее там нет, — плаксиво пожаловался Кобылин. — Я искал, но ее там нет и не было. — Даш? — Она тебе сама сказала, куда собиралась, — гаркнула предсказательница. — Вспоминай. — Ты знаешь ответ. «Просто вспомни!» Кобылин на секунду задумался, роясь в шкафах памяти. Во всем теле образовалась такая воздушная легкость, что мысли опять путались. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Но ему нужно было держаться. У него была цель. Была. «Черные горы!» — выдохнул Кобылин, и его голос стал тверже. Она сказала «Черногория» и «Озеро». «Черное озеро». Пальцы пророчицы расслабились. По синим, почти черным губам скользнула легкая улыбка. Дарья наклонилась быстро, как птичка, поцеловала охотника в лоб, выпрямилась и исчезла из поля зрения. Ее место тут же заняла другая голова, огромная лохматая с бородищей лопатой. В ней светилась полоска седины, как дорожный знак. «Гриша», — вспомнил Алексей, — «ох, как трещит башка!» «Эти девчонки, — хрипло пожаловался Кобылин, — они меня убивают!» Григорий, с тревогой смотревший в лицо охотника, расплылся в улыбке. «Это он!» — объявил он во весь голос. «Вернулся, сукин сын! Грузите его к остальным и сваливаем!» Кобылин моргнул, когда опять начала кружиться голова, а Соловела глянул вверх и почувствовал, как поднимается в воздух. Его держали много рук. Мелкие, девичьи, держали нежно и ласково. Мощные лапы охотников держали крепко, надежно. И были еще чьи-то невидимые, почти неосязаемые, принадлежащие тем, кого нельзя заметить, но можно почувствовать. Мир перед глазами дрогнул, поплыл вбок, и Кобылин устало прикрыл веки, погружаясь в сон.